Андрей не поверил ушам своим, решил, что не разобрал толком, что упустил какое-то слово. «С ума сошла!» — испугалась Маша. «Зачем? Его же убьют!» «А ну, пойдут искать и коров найдут?» — спросила Альбинка. «Побежали! Сами скажем, так и коров не тронут!» Вспышка ярости и боли отяжелила голову. Он перетерпел ее, достал револьвер и отвел курок. Рука поднялась только на уровень ее валенок. «Я не пойду», — заявила Маша Панакотина. «Как в глаза-то потом смотреть? Пропади она пропадом, корова! И ты не ходи! Алька, сбесила, что ли?» «А надо бы его проучить», — выдавила Альбинка. «Ненавижу!» «Дура, ты что?» Заревели некормленные коровы. Девушки заторопились. Андрей опустил револьвер и хрипло на одном дыхании выкрикнул. «Чем перед тобой-то я виноват? Чем?» И, не скрываясь, прошел мимо девушек, по-звериному уходя в глухой лес. Они завизжали, бросили сено и помчались в сторону села. Ошеломленный услышанным, Андрей целый день шел, не понимая, куда идет. Хотелось лишь идти дальше, дальше, чтоб заглохли в ушах испуганные голоса девушек и не грезились больше горячие в занозах руки, жаркое дыхание, колкая труха за шиворотом. И чтобы, наконец, отпустила щемящая до слез далекая обида, замешанная на какой-то ребячей беспомощности и взрослой ревности. Очнулся он лишь в сумерках, когда стал натыкаться на деревья и припорошенные снегом камни. Согревая в рукавах заледеневшие руки, он огляделся и не узнал места. Какой-то чужой незнакомый лес, по-зимнему недвижный, мертвый был вокруг, от тишины звенело в ушах. Он понимал, что стоять на морозе нельзя, и потому пошел дальше, хватаясь в потемках за деревья. Скоро он потерял счет времени. Осознавая единственное, надо двигаться, идти, чтобы не замерзнуть. И Андрей шагал, щупая руками пространство впереди себя, но все казалось, что он стоит на месте. Выбившись из сил, он решил развести костер и начал искать березу. Руки уже не чувствовали и не различали кору деревьев. Потом он споткнулся о колодину, упал и лишь по шороху определил, что под ногами зашелестела берестяная трубка. Он надрал бересты, наломал сучьев, и когда среди ночи возник светлый огонь, обнял его, а оторвался, лишь увидев на вытаившей земле горку тлеющих угольков. Утром с восходом солнца почудилось, будто Альбинка приснилась ему. Приснилась в коротком, нездоровом сне над костром. А на самом деле ничего не было. Он тут же всему нашел объяснение, и непонятным оставалось одно. Почему он ушел от села и оказался в незнакомом лесу? Потом и вовсе от долгой и равномерной ходьбы призрачная боль укачалась, как дитя в зыбке, и никто бы в мире не смог его убедить, что та Альбинка, на руках которой он помнил каждую занозу, хоть на один миг была способна предать его и забыть тот сток на стажарах и ту метельную ночь. В год 1920-й. Своими руками похоронить человека, а потом, спустя 2 года, встретить его здорового и невредимого. Шиловский стоял рядом, живой, осязаемый, теплый. Ну, довольно эмоций. Вы же красный командир, а не красная барышня. Андрей надел сапоги и встал, привычно заложив руки за спину. «Все равно красавец», — похвалил Шиловский. «Помнится, тогда в степи я вами любовался, Андрей Николаевич, особенно когда вы скакали на лошади по фронту». «Да. Только когда вы пытались остановить столкновение с противником, мне показалось, что вы предадите. К счастью, этого не случилось, и мы пошли на смертный бой». Он похлопал Андрея по плечу. Рука была легкая и твердая. Ей уже указал на дверь. «Прошу, Андрей Николаевич». Путь по тюремным коридорам Бутырки вновь петлял и петлял, и, выбравшись, наконец, на свет за ворота, Андрей ощутил, как кружится голова. Они сели в автомобиль, где уже находились шофер и человек в кожанке, вероятно, охранник.